Глава 307. Это просто. Трое мальчиков продолжали смотреть видео, которое крутилось на огромном экране, не веря своим глазам. По какой-то причине это одноминутное видео было похоже на трехчасовой фильм. Все, что Квин хотел сейчас сделать, это побежать туда, выключить его и стереть всем память. «Эй, Квин, не так ли?» Вордон тут же схватил за руку Фекса и Квина, которые стояли рядом с ним. Затем обоих мальчиков быстро вытащил из кресел и исчезли в толпе. «Фекс, ты с ума сошел?» – крикнул Ворден тихим, но сердитым голосом, зная, что вокруг могут быть и другие. Видео, наконец, перестало проигрываться, и интервью продолжились с другими участниками, которые пытались применить тот же метод. «Никто не знает, что это Квин, а ты как раз собрался всем рассказать, что это он!» Видео размыло голову Квина, сделав ее неузнаваемой. Единственное, что можно было разглядеть, это размытый силуэт человека в школьной форме. Однако Вордена беспокоило, сможет ли кто-нибудь стереть видео, смогут ли они увидеть лицо или нет. К сожалению, Ворден не был подходящим человеком для подобных вещей, и он хотел бы поговорить с Логаном прямо сейчас и приглушить его любопытство. Раздосадованный тем, что его внезапно утащили, Фекс отступил немного назад и смахнул несколько крошек еды, которые в спешке посыпались на него. «Как ты сказал? Никто ведь не знает, что это был он, верно?» «Ну, насчет этого я бы не был так уверен, потому что в то время с нами было еще 5 человек, которые точно знают, что это был он». «Не думаю, что это проблема», – ответил Квин. «Это видео, кажется, уже распространилось, верно?» Если бы они захотели, то могли бы уже всем рассказать. В обычном случае кто-то был бы счастлив, если бы это произошло. Возможно, уже есть люди, выступающие вперед, даже утверждающие, что они были теми, кто был на видео. Зак, вероятно, думает, что я сделаю то же самое, и когда я попытаюсь дискредитировать его и испортить мой большой момент. И все же. «На всякий случай, я думаю, мы должны пойти поискать их и попытаться немного очистить их память», – предложил Фекс. «Давай разделимся и поищем их. Мы должны были сделать это еще вчера, но я не думал, что такая мелочь станет большой проблемой. Черт возьми, все, что мы делали, это играли в долбанную игру». Мальчики согласились, что всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть. И даже если Квин был прав насчет своих мыслей, был шанс, что кто-то может изменить свое мнение позже. И эта маленькая ошибка может привести к огромным неприятностям для них. «Будет лучше, если мы разделимся. Тогда мы сможем охватить больше территории и быстрее их найти. Используй часы, чтобы послать сообщение, как только увидишь их», – сказал Ворден. Трое мальчиков быстро разделились и разошлись по разным секциям в поисках Зака и остальных. Пока все это происходило, странный человек, сидевший рядом с ними, не мог не найти все их действия странными. Все изменилось, как только видео начало проигрываться. «Один из них был на видео?» Мужчина задумался. В противном случае это не имело смысла, основываясь на действиях и том, что они сейчас делали. «Какая интересная компания ребятишек!» – подумал он, посмеиваясь про себя. В этот момент к нему сбоку подошел еще один мужчина постарше. Он носил обычную простую одежду, которая не выделяла его особо. При получении доступа в этот район публики, включая студентов, которые не участвовали ни в каких мероприятиях, было сказано сдать все свое оборудование. «Сэр, скоро начнутся основные события. Они поручили мне как можно скорее доставить вас и остальных в подходящее место», — сказал старик, кланяясь. «Как раз тогда, когда я подумал, что нашел себе занятие поинтереснее», — сказал мужчина, когда они вдвоем отошли. Ворден бегал довольно безрассудно, в отличие от вчерашнего дня. Здесь было слишком много людей, чтобы проверить, смогут ли они их найти. Кроме Зака, у многих из них были довольно незапоминающиеся лица. Первым делом Ворден решил проверить, где находится каждый из экранов поблизости. По крайней мере, тогда он сможет забраться куда-нибудь повыше и посмотреть сверху, не заметит ли он кого-нибудь. Оглядываясь по сторонам, Ворден пытался определить, есть ли где-нибудь высоко, откуда он мог бы хорошо видеть. «Нужна помощь?» – голос позвал снова. «Сэм?» – обернувшись, спросил Ворден. Мальчики быстро начали обмениваться информацией, и Ворден объяснил, что происходит, и причину беспокойства на его лице. «Вообще-то я уже видел это видео, и тебе повезло», – ответил Сэм. «Тебе не нужно беспокоиться об этих парнях. Позволь мне объяснить». В начале дня Сэм решил посетить игровой центр и хотел поговорить с администратором, который загрузил видео. Больше никто не имел доступа к этой записи, или, по крайней мере, к этой части в тот конкретный день. Когда он прибыл, Зак и его группа уже были там, пытаясь получить оригинальный видеофайл от этого человека. Прослушав некоторое время, оказалось, что после того, как видео стало большим хитом, группа попыталась получить видео доказательства того, как выглядел этот человек или как его звали. Оказывается, они уже пытались открыть людям, кем была расплывчатая фигура, но без имени и только с описанием кудрявых волос им было трудно поверить. На видео даже не было видно, были ли у человека вьющиеся волосы. Это пошло еще дальше, когда они упомянули, что у студента был уровень 1 способности на его наручных часах. Они думали, что это было бы выдающейся особенностью. Вместо этого для других это просто стало большой ложью, которая была невероятна. В конце концов, люди полностью игнорировали их. После этого случая они стеснялись говорить другим, кто, по их мнению, это был. Поэтому вместо этого они хотели получить оригинальный видеофайл. Однако ответственный человек был полон решимости никому не давать доступа к видео и даже утверждал, что файл уже был удален и переписан заново. Теперь уже невозможно было вернуть оригинал. Человек только хотел поделиться невероятным подвигом, но не хотел, чтобы на студента оказывалось давление. Если бы Квин сам пришел сюда и попросил оригинал видео, он бы отдал его ему на месте. Поскольку делать было больше нечего, группа в конце концов разочарованно покинула это место. Именно тогда Сэм заметил, что главного вчерашнего преступника, Зака, там не было. Студенты приближались к Сэму, поэтому он решил спрятаться и сделать вид, что занят чем-то другим, и попытался прислушаться к их разговору. «Не могу поверить, что Зак не пошел с нами. Этот слабак. Я думал, что он был лучше, чем этот тип». «Говорю тебе, парень, после вчерашнего он просто сказал, что не хочет иметь никаких дел с этим парнем. Как будто он был травмирован или что-то в этом роде», – воскликнули студенты, проходя мимо него. Узнав об этом инциденте, сердце Вордена немного успокоилось. Иногда было слишком трудно хранить столько секретов в этой маленькой группе. Его собственного было достаточно. Зная, что все в порядке, Ворден решил послать сообщение Квину и Фексу, чтобы объяснить ситуацию. В то же самое время Квин получил сигнал, что он только что нашел Зака. Используя свой слух и острое обаяние, он в конце концов смог найти его со вчерашнего дня. Когда было много людей, все, что ему нужно было сделать, это многократно использовать свой навык проверки, пока он не найдет нужного человека. Как только глаза Зака встретились с глазами Куина, он сглотнул. Вспоминая то странное чувство, когда он не мог контролировать свое тело, он не двинулся с места и не убежал, а просто последовал за Квином в сторону. Когда они вдвоем добрались до края арены, Зак постоянно оглядывался на перила. В его голове проносились мысли о том, что мог сделать этот сумасшедший человек. Он даже предположил, что его способностями мог быть контроль над разумом. Если бы он мог контролировать свое тело и приказать ему стоять спокойно, возможно, он также мог бы сделать свою смерть похожей на самоубийство. «Клянусь, я никому не говорил и не скажу. Я даже не знаю, как тебя зовут и из какого ты военного училища. От других я слышал, что им тоже никто не поверил, и даже они ничего не знают о тебе», – быстро сказал Зак. Квин даже не спросил ни о чем и не использовал свой навык влияния, а уже получил всю необходимую информацию. «Почему все не может быть так просто?» – подумал он. Посреди тропинки стоял Фекс. Он был неподвижен, и его часы непрерывно мигали, сообщая, что он получил сообщение, которое только что отправил Ворден. Несколько человек прошли мимо и вокруг него, но его глаза смотрели прямо перед собой, и он даже не моргнул ни на секунду. В нескольких метрах от него неподвижно стояла еще одна фигура. «Наконец-то я нашла тебя, брат!»